Тачунка Витка. Под вечер Мататау с Харкой направились к лошадям, чтобы побыть вдвоем. Оба молча стояли рядом, обоим хотелось после зимы, проведенной в шумных городах белых, насладиться тишиной прерии. Их взор мог найти покой в бескрайних просторах, озаренных светом догорающего дня. Позади них остроконечные палатки типи отбрасывали длинные тени на берег ручья. Спокойно поблескивала на песчаных банках вода. Люди были уже в палатках. К лошадям подошли два воина, которым предстояло охранять табун. Ветер слегка шевелил прошлогоднюю траву, сквозь которую пробивалась молодая зелень. Расположение палаток, берег ручья, луг, невысокие ближние холмы, протянувшиеся к поселку, следы лошадей и людей – все занимало внимание Мататаупы. Харка, как и отец, пытался проникнуть во все подробности. Оба снова и снова присматривались к палатке, в которой раньше жила девушка Дакота. Палатка была третьей от нового жилища Мататаупы, что находилось на южной оконечности поселка. Отец и сын понимали друг друга без слов. «Если снова придет разведчик, — сказал Мататаупа, — он направится к этой палатке. Возможно, ему будет подан какой-нибудь знак. Впрочем, я не верю, что им нужна еще разведка. Девушка из палаток Татчунки Витки не по своей воле находится здесь. Я думаю, что вождь Дакота Крейзи Хорс, бешеный конь, со своими воинами нападет на стойбище и попытается освободить дочь своего племени». В это время из палатки Мататаупы вышла девушка, о которой они только что говорили. Она направилась к ручью за водой. Мататаупа и Харка проследили весь ее путь туда и обратно. Она не оборачивалась, ничего не оставляла по пути и, наполнив сосуды, унесла их в палатку. «Ты иди спать», — сказал Мататаупа сыну. «Я зайду к вождю и некоторое время пробуду у него. Скажи девушке, что я не буду есть, потому что приглашен к вождю. Она может лечь спать. Ляг и ты, и сделай вид, что крепко заснул. Если звезда Севера действительно ждет разведчика, то она попытается использовать этот момент для свидания. А я буду вести наблюдение, чтобы Дакоты не напали врасплох». «Как мне позвать тебя?» «Я койот, ты собака. Если нам надо будет предупредить друг друга трижды, подадим голос. Хау, отец, наше оружие перенеси в палатку вождя. Хау». Оба вернулись в поселок. Солнце закатилось, и темнота, таящаяся опасность, густела. Очаги были притушены. Только в палатке вождя через щель в пологе виднелся огонь. Туда и пошел Мататаупа. Харк отнес ему оружие и тотчас вернулся в свою типи. Здесь царил полумрак. Огонь был приглушен золой. Девушка неподвижно сидела в глубине палатки, положив руки на колени. Харка поступил так, как велел отец. Стал готовить себе постель. Девушка улеглась под одеяло. Лег и Харка. И тут с ним произошло что-то странное. Едва улегшись, он задремал и увидел во сне свою любимую сестру Уинону. Она стояла где-то вдали и звала на помощь, а его ноги точно приросли к земле. Он вздрогнул, проснулся и стал размышлять, что же вызвало тревожное сновидение. Прислушался. Дыхание девушки было равномерно. По утьме палатки, кажется, ничего не изменилось. Вот только никак не мог понять, сколько же произошло времени. В эту ночь сигналов ночная стража не подавала. Если бы взглянуть на звезды. Отец все еще не возвращался. Харка припомнила его слова. Да, вряд ли опытный разведчик, удачно проникший в палатки сиксиков, второй раз проделает то же самое. Скорее всего, надо ждать нападения. Девушка-звезда Север что-то произнесла во сне. Что? Или это бессмысленное сонное бормотание? Ну вот снова. Чье-то имя? На имя Тачунки Витки не похоже. Может быть, имя юноши, который хотел взять ее в палатку, прежде чем она попала в плен. Ну вот, кажется, сон окончился. Она глубоко вздохнула и успокоилась. Дыхание снова стало ровным. И все-таки сколько времени? Тихо скинув одеяло, он подполз к стенке палатки и сунул голову под полотнище. Было темно и холодно. Он хотел поднять голову, чтобы взглянуть на звезды, но чья-то рука так сдавила ему горло, что он не мог даже скрикнуть. Он схватился за эту руку, попытался вырваться, вывернуться, но все было напрасно. Несмотря на отчаянное сопротивление, ему связали ноги. Это, видимо, сделала девушка. А пальцы врага сжимали горло. Человек, схвативший его, был силен. Харка стал задыхаться и потерял сознание. Очнулся Харка в палатке. Дышать было трудно. В рот забили кляп. Он был пленником. Издалека донесся яростный крик. Это был военный клич Дакота. О, как хорошо Харка его знал! Хи-юп-юп-юп-хия! Как часто его отец Мататаупа, вождь рода Большой Медведицы, вел с этим кличем воинов. Теперь этот клич издавали враги, те, кто захватил его в плен. В полумраке в палатке Харка разглядел высокого мужчину и рядом с ним девушку. Мужчина тихо сказал: «Уинуана, дочь Дакота, ты свободна! Ты вернешься к нам! Красная стрела, тот, кто тебя любит, сражается сейчас с разбойниками-сиксиками. Все воины-сиксики там в схватке. Наши воины напали с юга. Я по долине проник с севера, чтобы освободить тебя. Ты верно сообщила мне. Мататаупа здесь, он успел предупредить ксиксиков. Вот почему мы раньше времени схватили с этими грязноногими койотами. И все же мы победим. Мататаупа умрет от моей руки. Это говорю я, Тачунка Витка. Ты слышишь крики наших? Хи-юп-юп-юп-хия!» Снова раздались в прерии и в ответ клич сиксиков. «Хай-я-хип!» «Пошли, Уинона. Этого мальчика мы возьмем с собой. Он Дакота и принадлежит нам. Хау!» Человек подошел к Харке, набросил на него одеяло из шкуры бизона, взвалил на плечи, как охотник, добычу, и вместе с девушкой вышел из палатки. Одеяло мешало Харке видеть, но он слышал крики сражающихся. Он почувствовал, что Тачунка Витка и девушка направляются в сторону от места сражения. И вот мальчика наконец бросили на землю, сняли с него одеяло, и холодный ночной воздух коснулся его кожи. На фоне звездного неба Харка увидел стройные фигуры Тачунка Витки и девушки. Крики доносились откуда-то издалека, но выстрелов слышно не было. Видимо, Мататаупа, отправляясь в разведку, не взял с собой ружья. Судя по крикам, сиксики оттеснили Дакота далеко на юг. Отец, конечно, был среди воинов и не знал, что с Харкой, а мальчик не мог подать сигнал. У Харки был отличный слух, и он уловил, что Тачунка Витка еле слышно говорила о его будущем. Он понял, что его не убьют, но вся жизнь его должна будет измениться. Он не будет больше сыном Мататаупы, он станет младшим братом Тачунки Витка. О, только не это! Быть братом смертельного врага! Тачунка Витка насторожился. «Эти грязноногие собаки теснят Дакота. Мне нельзя больше быть с тобой, Уинона. Беги, ты знаешь, куда бежать. Ты знаешь, где наши палатки. Беги, торопись!» Девушке не нужно было повторять приказа. Как молодая лань, она устремилась на юг. Тачунка Витка наклонился и вытащил кляп изо рта Харки. Мальчик жадно вздохнул, воздух полной грудью, и тотчас же издал громкий крик. Он думал, что Тачунка Витка станет его душить или снова заткнет рот кляпом, но вождь Дакота стоял спокойно. Харка не понимал, в чем дело, но думать было некогда. Он должен дать знак о себе отцу. Разве это не самое важное? Он должен сообщить, где Тачунка Витка. И Харка залаял по собачьей. Едва он сделал паузу, чтобы набрать воздуха, как услышал голос Тачунки Витки. «Хорошо, очень хорошо, кричи!» – спокойно сказал вождь. Харка спохватился. «Если его хвалит враг, значит, он поступил неверно. Может быть, Тачунка Витка хочет отвлечь Мататаупу и других воинов и облегчить этим положение Дакота?» Харка смолк, но было уже поздно. С юга просвистела стрела. Вождь Дакота встретил ее спокойно. Он даже усмехнулся, заметив, как далеко от него она воткнулась в землю. Харка услышал быстрые шаги, и совсем рядом раздалось «Хи-юп-юп!» Это был голос Мататаупы, возбужденный борьбой. Он издал привычный для него клич. Клич Дакота. Как горный лев бросился Мататаупа на Тачунка Витка, ожидающего его с ножом. Уже нечего было думать о стрелах или палицах. Противники сошлись вплотную. Тачунка Витка слегка согнул ноги в коленях, и когда Мататаупа кинулся на него, прыгнул ему навстречу. Оба сцепились и упали. Мататаупа успел перехватить руку Тачунки Витка. Нож выпал. Нож Мататаупы был в ножнах. Тем временем Харке удалось изогнуться, и он уже пытался зубами разрезать пояс, которыми были связаны ноги. Борющимся удалось оторваться друг от друга. Они отскочили в разные стороны. Тут показалось несколько сиксиков. Мататаупа крикнул им: «Не трогайте! Он мой!» Они не поняли слов чужого языка, но чувство уважения к единоборству сдержало их, и они не ввязывались пока в борьбу. Мататау покинул томагавк, но Тачунки Витки удалось отскочить. Размахнувшись палицей, он нацелился в голову Мататаупен, но тот моментально упал на землю и схватил противника за ноги. Рывок, и Тачунка Витка упал. В то же мгновение Мататаупа оказался у него на спине. Тачунка Витка подогнул ноги и, быстро поднявшись, сбросил Мататаупу. В его руке сверкнул нож. Мататаупа, отскочив, сделал вид, что струсил и побежал. Тачунка Витка поверил и бросил вдогонку нож. Мататаупа ждал этого и отскочил в сторону. Нож упал в траву. Тачунка Витка кинулся вперед, нагнулся, чтобы его поднять, и тут же был обхвачен сзади противниками. Воины Сиксики бросились к борющимся, и через мгновение Тачунка Витка лежал связанным на земле. Харке удалось зубами развязать узел на ногах, и он поднялся. Воины Сиксики побежали на зов вождя. Положение изменилось. Дакота снова теснили Сиксиков. И дорог был каждый воин. Мататаупа перерезал веревки на руках Харки, отдал ему нож и палец у Тачунки Витки. Пленника он завалил на плечи и понес в палатку вождя, где бросил на землю. Удивленные женщины приоткрыли огонь в очаге. В палатке стало светлее. «Оставайся и стереги», — сказал Мататаупа Харки. «Позови еще какого-нибудь старика, чтобы здесь были не только женщины и дети». И он поспешил туда, где шла битва. Кроме Харки и пленника, никто в палатке не понял слов Мататаупы, и Харка сам отправился в соседнюю типи, где жил старый воин. В типи никто не спал. Все были одеты, у всех в руках было оружие. Харка знаком пригласил старика в палатку вождя. Увидев здесь пленного, старик, конечно, удивился, но не подал вида. Он молча уселся у входа в палатку с томагавком на изготовку. Он не спускал с пленника глаз. Харка решил, что ему следует на всякий случай получше вооружиться, и взял с собой двухстволку, чтобы показать пленнику, какое у него есть таинственное оружие. Связанный лежал около очага и был хорошо освещен. Женщины и дети сидели в глубине палатки. Сын вождя Сиксиков присел на корточки около пленника и что-то стал болтать по-своему. Харка не понимал его слов. Он тоже решил сесть поближе к пленнику, ведь это ему отец велел охранять его. И когда Харка подошел, сын вождя пнул ногой связанного. Харка понимал, что ему не к лицу брать под защиту пленного Дакота, но тут уже все в нем закипело. Он оперся на двухстволку, посмотрел сыну вождя прямо в глаза и сказал: «Это плохо оскорблять связанного, плохо оскорблять отважного воина». Слова Харки не были понятны, но Сиксик почувствовал, что ему сделали справедливое замечание. Он не привык, чтобы сверстники перечили ему. Он был самым сильным и самым смышленым из детей поселка и сейчас, пожалуй, скорее всего, напал бы на Харку. Но нет, драка в поселке, да еще в такой момент... Нет, не так его воспитывал отец, вождь Сиксиков. И юноше пришлось сдержаться, хоть это было нелегко. Он спокойно уселся у ног пленника подальше от Харки. В палатке было тихо, только в очаге потрескивали сучья. Оба мальчика сидели неподвижно, как изваяния. Их мысли были друг о друге и о пленнике. Растянувшись на земле во весь свой огромный рост, этот человек сохранял на лице выражение высокого достоинства, и было видно, что это непростой воин. Сын вождя Черноногих чувствовал себя неловко, потому что он, мальчишка, так плохо повел себя с врагом, достойным уважения. Мальчик понимал, что именно Харка помог ему в этом разобраться, и хоть в глубине души у него еще таилась обида, он уже думал, что хорошо бы с ним подружиться. Но Харка был уже очень какой-то чужой и к тому же обладал таинственным оружием. Так мальчик и продолжал сидеть, не решаясь сделать шаг к сближению. Харка зарядил ружье, поставил его на предохранитель и положил рядом с собой. Ему удалось перехватить взгляд пленника, брошенный на оружие, и он был очень горд. Снаружи все стихло. Воины, правда, еще не возвращались. Возможно, сиксики опасались нового нападения. Пленник повернул голову и посмотрел на Харку. «Харка, твердый как камень, ночной глаз, убивший волка, преследователь бизона, охотник на медведя», сказал он на языке дакота, который понимал только Харка, и то, что было названо полное имя, свидетельство о том, что пленник много о нем знает. «Ты отважен. Тебе не стыдно, что ты, как предатель, борешься вместе с грязноногими койотами против воинов своего племени». Харков вздрогнул и побледнел. Сиксики, конечно, не могли понять, что сказал пленник. Но уже то, что он говорил с Харкой на незнакомом языке, могло вызвать подозрения, особенно после того, как их только что предала девушка Дакота. Харка не мог перевести сказанного Тачункой Витка. Не мог он и ответить, ведь разговор с пленником вызвал бы еще большее подозрение. Мальчик встал, бросил безразличный взгляд на пленника, взял заряженное ружье и пересел ближе к старику. Утомительное и молчаливое ожидание длилось до рассвета. И только когда зашло солнце, в поселке появились воины. Вождь вошел в палатку вместе с Мототаупой. Каждый нес по два скальпа, длинные черные волосы с лоскутом кожи. Они передали эти знаки победы женщинам. Скальпы надо было препарировать. Дух павших воинов женщины должны были умилостивать в танце. Вид вождя и Мототаупа свидетельствовал о жестокой схватке. По их запыленным телам струился пот, кое-где запеклась кровь. Одежда в грязи разорвана, волосы спутаны, щеки запали, глаза провалились. Вождь окинул взглядом палатку и, не задавая вопросов и не отдав никаких приказов, попросил горшочек с салом. Получив его от старшей дочери, он с Мототаупой пошел умываться на ручей. Выкупавшись, Мототаупа позвал Харку, и они отправились в свою палатку на южную окраину поселка. Вождь прислал им в помощь женщину. Та не понимала языка дакота, и Харка с Мототаупой могли не таясь говорить друг с другом. Они присели к разожженному женщиной очагу, и Харка рассказал отцу обо всем, что с ним произошло, а Мототаупу сыну о сражении. «Погибли 4 воина дакота», — сказал он, — «и только один черноногий. Зато 3 сиксиков попало в плен. Может, нам удастся обменять их на Тачунку Витка?» «Кто будет с ними говорить об этом, отец?» «Они наверняка сами пришлют посредника. Но ведь дакоты не знают, что Тачунка Витка жив». «Знают», — я крикнул об этом их во время схватки. Отец с сыном поели сушеного бизоньего мяса, которое принесла женщина, и прилегли отдохнуть. Проснувшись через несколько часов, Харка увидел, что полотнище подняты, и полуденное солнце заглядывает в палатку. Отец уже встал и делал наконечники для стрел. К палатке подошел вождь и позвал Мототаупу к себе. Когда Мототаупа вышел из палатки вождя, Харка понял по его лицу, что есть неприятное известие. Отец снова принялся за работу, и мальчик стал помогать ему. «Тачунка Витка отказывается есть и пить», — сказал Мототаупа. «Ты говорил с ним?» «Хау, меня просил жрец. Я сказал Тачунке Витка, что его можно обменять. Он ответил насмешкой. Он хочет умереть. Что ж, пусть он умрет». «Когда?» «Вождь Горящая Вода не станет ждать, пока пленник умрет от жажды. Его поставят к столбу сегодня вечером». Харк продолжал резать наконечник стрелы. «Но как же тогда освободить из плена воинов черноногих?» «Этого я не знаю. Упрямство Тачунки делает невозможным их освобождение. Тачунка Витка напал, чтобы освободить девушку, дочь их палаток. Она пробыла у сиксиков лето и зиму. Некоторые воины хотели взять ее в жены, но она только смеялась над ними. Ее ждал молодой воин в родных палатках. Тачунка предлагал за нее богатый выкуп. Сиксики отказались. Тогда-то он и напал на нас. Об этом мне рассказал жрец». Наступил вечер. Солнце садилось. Женщина опустила полотнище палатки. Мототаупа курил трубку. Харка о чем-то размышлял. На культовой площадке шла подготовка к казни пленника. Женщины набрали много хворосту для костра, но разжечь его было нелегко. Хворост был сырым и только дымил. Установили столб. В уготованной пленнику смерти было какие-то отголоски страшного древнего обычая человеческого жертвоприношения. Харка с отцом вышли из палатки. На площадке собрались все жители стойбища, и отсутствие Мототаупы и Харки было бы замечено. В стороне несколько женщин завершали танец скальпов. «Кому будет принадлежать скальп Тачунки Витка?» – спросил Харка отца. «Мне или никому», – мрачно ответил Мототаупа. «Но я не возьму его, ведь в борьбу мешались воины Сиксики». Солнце скрылось за горизонт. Стелющийся от горящих сучьев дым делал еще гуще сумерки. Ветки потрескивали и корежились. Мужчины и женщины окружили место казни. Пленника притащили из палатки вождя. Один из воинов размотал лассо, которым было скручено все его тело. Тачунку Витка поставили к столбу. Ноги его развязали, руки завели за столб и, подтянув кверху, связали. Теперь его высокая фигура отчетливо виднелась на фоне костра. Он нашел взглядом Мататаупу и громко крикнул. «Расскажи им, своим черноногим братьям, ты изменник, как умирают воины Дакота. Кто им когда-нибудь связывал руки? Или эти койоты думают, что я пошевелюсь, когда будет гореть моя кожа? Я не боюсь ни ваших ножей, ни огня, но во всех палатках, где живут смелые воины, будут говорить, что я не смог спеть свои песни смерти, потому что был спутан, как мустанг». Жрец громко перевел слова пленника, опустив только слово «изменник». «Койоты, боитесь снять с меня путы?» — снова крикнул Тачунка Витка. «Вас тут 40 воинов, и вы боитесь одного единственного, безоружного. Боитесь, что я кулаками побью вас?» — он захохотал. «Я вижу, что я среди трусливых койотов, которые недостойны услышать прощальную песню воина». Вождь Горящая Вода переговорил с жрецом и кивнул двум молодым воинам. «Развяжите ему руки. Он был вождем. Посмотрим, как он сумеет выдержать огонь. Встаньте справа и слева от столба и не спускайте с него глаз». Как только Тачунку Витку освободили от пут, он расправил плечи и поднял голову. «Начинайте же!» — крикнул он. «Я посмотрю, на что вы способны. Я презираю ваш огонь и ваши ножи. Знаете ли вы, что я еще в детстве прожигал руку до кости? Смотрите сюда. Смотрите на эти рубцы. Когда я стал воином, я убивал врагов. Перед моей палаткой на шесте развиваются скальпы сиксиков. Подходите, бросайте ваши томагавки, если сможете хорошо целиться. Что же вы стоите, вооруженные женщины?» По знаку жреца воины пододвинули горящие сучья ближе к столбу. Огонь озарил пленника, но пока не касался его. Жара у столба становилась невыносимой. Глаза пленника блестели. Полетели первые ножи. Они втыкались в столб у головы и плеч Тачунки Витка. «И это все? Дети, спрячьтесь за спины ваших матерей. На большее вы и не способны. Вам удалось поймать всего одного воина, а в наших палатках лежат трое черноногих. Торжествуйте, что вам вшестером удалось справиться с одним. Воины Дакота будут над вами смеяться». Вождь Горящая Вода вышел вперед. «Замолчи! Вы напали на наши палатки тайно, когда был зарыт томагавк войны. Разве так поступают воины? Ты сам, как змея, проскользнул, чтобы украсть мальчика и девушку. Это подвиг воина? Твои действия недостойны смелого человека». Жрец слово в слово перевел. Огонь пододвинулся поближе к пленнику. Кажется, сиксики решили сократить время казни. Пленник понял, что его скоро сожгут. «Собаки!» — крикнул он. «Койоты! Грязноногие вонючки! Дайте мне показать вам, как умеет умирать на костре! Что мне ваши горящие сучи? Ваш костер для меня детский огонек! Я хочу показать вам! Показать, что такое настоящий воин!» Пленник задыхался в дыму. «Там, мальчишка! Пусть он даст мне свою длинную трубку! Пусть накалит ее и даст!» У Харки не было никакого желания нагревать ствол ружья, испортить оружие. Харка надеялся, что жрец не станет переводить эти слова, но тут крикнул что-то вождю. Было видно, что воины не хотели быстрой и легкой смерти такого знаменитого пленника. И стоящие у столба, не дожидаясь приказа, отбросили горящие сучья так, чтобы Тачунка Витка, на плечах которого уже заметно были ожоги, мог дышать. «Дай сюда!» — крикнул Тачунка Витка Харки. «Дай сюда! Неужели ты хочешь отказать вождю в последний перед смертью?» Все смотрели на Харку. Его охватила злоба, так как уже однажды ему пришлось, повинуясь чужой воле, пожертвовать своим ружьем. Мальчик был зол на всех, на этого пленника, который смотрел на него и на его ружье. Зол на отца, который не пытался защитить сына. Зол на сиксиков, которые ради своего развлечения хотели, чтобы он выполнил просьбу пленника за счет самого дорогого. Глупцы. Не знают, что можно сделать, имея в руках ружье. И в своей безысходной злобе Харке хотелось наказать их, и наказать как раз тем, чего от него молча требовали. Пусть видят, что произойдет, когда оружие попадет в такие руки. Харка прыгнул через костер. Ему стало невыносимо жарко, и он поразился, как Тачунка Витка так долго не терял сознание. Харка подержал ствол в пламени и протянул пленнику. Тачунка Витка схватил горячее железо, которому должна была пристать кожа. Размахнувшись прикладом, он сделал огромный прыжок через костер и сбил с ног стоящего на пути молодого воина. После секундного оцепенения зрители подняли вой. Все бросились туда, где скрылся Тачунка Витка. Харка бросился вместе со всеми, хотя хорошо представлял себе, что может сделать беглец, имея заряженное ружье. Беглец кинулся к лошадям. Первый преследователь подбежал, когда Тачунка Витка был уже на коне. Одного из охраняющих табун он сбил ударом приклада, успев отобрать нож. И вот он скрылся во тьме ночи на коне вождя, коне, которому равных не было в табуне. Как выбрал именно этого коня, никто не знал. Воины вскочили на коней, и началась дикая погоня. Преследователи держали наготове натянутые луки. Вождь горящего вода был вне себя от злости. Он выпустил стрелу в своего лучшего коня, но Тачунка Витка исчез. Ряды преследователей расстроились. Кое-кто слез с коней и пытался отыскать следы беглеца. Тот словно сквозь землю провалился. В стойбище никто не ложился спать. Старики и юноши, которые не принимали участия в погоне, с оружием в руках несли дозор. Большинство женщин и детей остались на культовой площадке, где догорал костер. Столб, на который падали отблески огня, казалось, ожил и шевелился. Харка подошел к стоящим на площадке. Ему не хотелось идти в свою палатку. Когда он вспоминал о ней, ему так и казалось, что кто-то снова хватает его за горло. Сын вождя тоже стоял среди женщин, но держался поодаль от Харки. Костер прогорел. Ночной ветер разносил золу. Юноши вытащили столб и снесли его к палатке жреца. Воины вернулись, когда уже начало светать. Поиски беглеца оказались безрезультатны. Харка видел, как вождь позвал к себе жреца, хромого волка и мудрого змея. Он позвал и Мататаупу. Мататаупу в схватке отличился так же, как и сам вождь. Он убил двух противников. В единоборстве с Тачункой Виткой показал себя бесстрашным воином. Вот почему сиксики посчитали его знания и опыт достойными внимания. Харка был горд за отца. Пока совещались взрослые, дети собрались у ручья. Харка чувствовал, что все они говорят о событиях ночи, но он не понимал их и решил как можно скорее научиться языку сиксиков. Он охотно прибег бы к помощи сына вождя, так как ему нравился этот мальчишка. Сын вождя был строен, как копье, у него был открытый взгляд, но он выказывал полное безразличие к Харке, и тот отвечал ему тем же. Совещание продлилось недолго. Было решено, что сам вождь Горящая Вода и Мататаупа сопровождения Мудрого Змея пойдут при свете дня смотреть следы. Как вождь сиксиков, так и Мататаупа позвали своих сыновей. Мальчикам надо было тоже приобретать опыт. После многочасового утомительного поиска стало ясно, что Тачунка Витка спрыгнул на землю даже раньше, чем Горящая Вода убил своего коня. Это можно было установить по глубокому следу на земле. Тачунка Витка побежал назад в поселок, где его никто и не задумал искать. Оттуда на юг к своим воинам. Позади лагеря были хорошо видны следы бегущего человека. Как ему удалось миновать посты, пока было неясно. Но ведь и вождь сиксиков, и Мататаупа сами не раз проделывали такое. И тут внимание всех было привлечено жестом вождя. Мататаупа посмотрел в ту сторону, куда указывала Горящая Вода. Вдалеке на одном из холмов виднелся поднятый кем-то шест. «Но на холме до сих пор ничего не было», — сказал Мататаупа. «Шест только что показался», — сказал вождь сиксиков. И тут же рядом с шестом появилась фигура человека, который размахивал куском белой шкуры. «Шкура белого волка?» — прошептал Харка отцу. У него было отличное зрение. «Знак мира», — неудоменно сказал Мататаупа, обращаясь к тому змею. Оба воина сиксика задумались, а человек на холме продолжал размахивать белым флагом. Использовать такой сигнал для обмана даже во время военных действий у индейцев не было принято. Вот почему горящая вода, мудрый змей и Мототаупа тут же решили втроем открыто поехать к холму. Мальчики были отосланы в поселок. Первое время они ехали шагом, потом почти одновременно подняли коней в галоп. Они скакали все быстрее и быстрее. Это стало похоже на соревнование. Каждый старался первым оказаться в поселке. Но оба въехали одновременно. И оба были этим довольны, хотя и не показали вида. Было еще светло, опасность неожиданного нападения отпала, и Харка направился к свою палатку. Женщины в палатке не было. Харка сам разжег огонь и, взяв большой кусок мяса, принялся жарить его. Это был его завтрак, обед и ужин. Потом он решил проверить снаряженные патроны. Правда, они были теперь не нужны, но мальчика немного утешало то, что Тачунка Витка сможет сделать из ружья всего два выстрела. Однако патронов не оказалось на месте. Харка все обшарил вокруг. Он даже откинул полог палатки, чтобы лучше видеть, и тут же замер. Там, где были спрятаны патроны, на земле был начертан тотемный знак Тачунки Витки – вздыбленный конь. Мальчик понял, что когда Тачунка Витка, обманув преследователей, проскользнул обратно в поселок, он спрятался в пустой палатке Мототаупа. Тут-то он и похитил патроны. Харка злился на Тачунка Витка и восхищался им. Он остался в палатке, чтобы как следует обдумать случившееся. Ни с кем, кроме отца, ему не хотелось говорить об этом. Но отец с вождем сиксиков были далеко. Пока мальчик сидел в одиночестве, горящая вода, Мототаупа и мудрый змей приблизились к холму, на котором стоял человек, размахивающий шкурой белого волка. Они узнали этого человека. Это был Тачунка Витка. Как только сиксики приблизились, из-за холма к нему подошли еще два воина. Медленно поднялись на холм горящая вода, Мототаупа и мудрый змей. Они остановились против Дакота. Мужчины смотрели друг на друга без злобы, без насмешки, сдержанно, как этого требовало их собственное достоинство и чувство уважения к отважным воинам. Дакота, однако, не обращали внимания на Мототаупу, как будто его здесь не было. Тачунки Витке, подававшую сигнал для встречи, принадлежало первое слово. Чтобы ускорить переговоры, вперед вышел воин, владеющий языком сиксиков. «Воины-сиксики взяли меня в плен», — сказал Тачунка Витка, а его соплеменник переводил. «Они обращались со мной, как и подобает обращаться к с воинами. Сиксики знают, что вождь Дакоты не думал о своей жизни. Я вернул дочь своего племени в наши палатки, а вождь Горящая Вода, дав мне таинственное железо, помог мне стать свободным. Я вернулся к своему племени, и я готов вернуть племени сиксиков троих воинов, ставших нашими пленниками. Они не были трусами, но слишком далеко вырвались вперед и были тяжело ранены в борьбе с нами. Один из них умер. Мы вернем вам двух воинов живых и одного мертвого, если вы будете думать, как думаем мы. Готовы ли вы выкурить с нами трубку мира? Для воинов, которые узнали друг друга как смелых и отважных, не позор, а честь закопать военный томагавк. Я сказал «Хау». После этих слов воцарилось молчание. Это было молчание раздумия. Наконец горящая вода заговорил. «Тачунка Витка, где находятся три наших воина, о которых ты говоришь? Ты можешь увидеть их и говорить с ними». Один мертвый и два раненых воина лежали на другом склоне холма. Горящая вода с Тачункой Витка подошли к ним. Двух воинов, если не терять времени, можно было еще спасти. Вождь сиксиков переговорил с ними и вместе с Тачункой Витка вернулся на вершину холма. «А таинственное железо?» – спросил горящая вода. Вождь Дакота улыбнулся. «Таинственное железо нет, это я оставлю себе». Каждый из сопровождающих вождя сиксиков прикинул, четверо Дакота убито. Двое их вождем, двое Мототаупы, один воин сиксиков убит в сражении, один умер в плену. Если теперь вернутся живыми два воина, то их людские потери будут в два раза меньше, чем у Дакота. Правда, они потеряют ружье их гостя Харки. Я обменялся взглядом с мудрым змеем и решил. «Твои слова были словами справедливого человека, Тачунка Витка. Я сообщу собранию совета, что мы закопали томагавк и выкурили с тобой трубку мира». «Я согласен», — ответил вождь Дакота. «Но чтобы между нами все было ясно, я должен тебе сказать, что мы заключаем мир с сиксиками, но не с предателем, изгнанным из палаток Дакота. Каждый из воинов сиксиков может войти в наши палатки, в наши леса, в наши прерии, если у него добрые намерения, и он не будет без нужды выбивать нашу дичь. Но если в местах нашей охоты появится Мататаупа, он будет убит». Мататаупа все слышал, и когда было произнесено слово «предатель», лицо его побледнело. Горящая вода нахмурил лоб. Губы его сжались. «Ты говоришь о госте наших палаток», — сказал он твердо. «Не забывай этого. Ты говоришь о смелом воине, который пришел к нам со своим сыном. Пока Мататаупа и его сын Харка, Ночной Глаз, живут и охотятся у нас, каждая рука, поднятая на него, будет отведена нами, и каждое оскорбительное слово против нашего гостя будет словом, оскорбляющим нас, и мы будем мстить за него, я сказал». «Пусть будет так», — подтвердил Тачунка Витка. Вожди опустились на землю, чтобы выкурить трубку, первый знак заключенного мира. Мататаупа и мудрый змей принесли раненых и мертвого. Тяжело раненого они тотчас же взяли с собой в лагерь. Когда Мататаупа передал раненого жрецу, он зашел к себе в палатку и встретил там Харку. Мальчик узнал от отца о событиях на холме и сообщил ему, что исчезли патроны, и что Тачунка Витка оставил свой тотемный знак на полу палатки. В душе Мататаупа вспыхнула ярость, он едва сдержал себя. А Харка был очень огорчен, что в результате переговоров он навсегда лишился прекрасного ружья. Через некоторое время он спросил отца: «Почему Тачунка Витка стремится к миру, да еще возвращает нам двух воинов?» «Он узнал, что мы умеем сражаться. Нападение Дакота на наши палатки было отражено». «Почему же вы заставили меня отдать ружье?» «А зачем ты все время держал его перед глазами Тачунки Витка и в палатке, и у костра? Вот ему и пришло в голову, что он должен его иметь». Харка опустил голову. «Но два воина сильнее, чем ружье», — сказал мальчик себе в утешение. «И почему Тачунка Витка решил так, и его люди не возразили?» «Два воина, которых он нам вернул, тяжело ранены. Они никогда не смогут бороться в полную силу. Тачунка Витка хорошо подумал, прежде чем решить». «Это так, отец». Пока Мататаупа и несколько воинов, взяв коней и одеяло, ездили к холму за вторым раненым и за трупом убитого, Харка оставался один. Он направился к своему серому. В отсутствие отца этот конь был для Харки единственным близким существом. Харка сел около коня и по привычке стал грызть травинку. Потеря ружья его очень огорчила. К нему подошел сын вождя сиксиков. Мальчики не могли говорить друг с другом. Они молча просидели до вечера. С наступлением сумерек вернулся Мататаупа и направился в свою палатку. Харка поднялся и тоже пошел туда. Вместе с ним вошел в палатку Мататаупы и второй мальчик. Женщина приготовила еду Мататаупе, потом мальчикам и себе. Харка собственноручно подавал мясо своему гостю и угощал его, как вождь вождя. И после еды сын вождя сиксиков остался в палатке Мататаупы. Он сумел объяснить Харке жестами свое имя. «Сильный, как олень», потом произнес его на языке сиксиков. Харка был рад знакомству и тут же, взяв кусок кожи, пытался что-то изобразить на ней. «Сильный, как олень», из рисунка понял, что Харка собирается на охоту за антилопами. И он с радостью воспринял это известие. Вот и наступило мгновение, когда Харка не так уж переживал потерю ружья. В эту ночь «Сильный, как олень» остался в палатке Мататаупы. Харка чувствовал, что именно потеря им таинственного ружья разрушила последнюю преграду, разделявшую его и «Сильного, как олень». Потеря оружия возместилась приобретением друга. Лежа с открытыми глазами, Харка думал о предстоящей охоте на антилоп. Мысли его неслись в будущее, и он мечтал о том, как станет воином и вождем, братом своего нового друга, сильного как олень. «Отец», — сказал Харка тихо, заметив, что тот не спит, — «мы только гости в палатках сиксиков. Когда же все-таки примут нас как воинов в племя?» «Когда ты, Харка, твердый как камень, пройдешь испытание воина. И когда я отомщу тем, кто меня оскорбил и изгнал из племени, тогда уж никто и не назовет меня предателем». «Но я стану воином только через несколько лет и зим, отец». «Да, Харка, Но они пройдут быстро, потому что мы живем как братья свободных и смелых воинов. Это так. Но если... Говори, сказал отец. Я думаю о Тачунке Витка. Что ты думаешь об этом человеке, о нашем враге, оскорбившем меня? Харка молчал. Говори, Харка, ночной глаз, какие мысли у тебя в голове? Вопрос был задан в дружеском тоне, который сложился у отца с сыном во время их скитаний в изгнании. Но прозвучала в голосе отца и ревность, незамеченная Харкой. Это чувство в отношении к своему сыну проявилось у Мататаупа впервые. Тачунка Витка освободил из рук врагов дочь племени Дакота. Ее звали Уинона, как и мою дочь, а твою сестру. Ты думал об этом? Да, спокойно сказал Харка, и сестра представилась ему такой, как в тот вечер, когда он уходил из палатки вслед за отцом. Теперь ей приходилось жить среди людей, изгнавших отца, и Харка не в силах ее подзащитить. Харка, убивший волка, здесь, у сиксиков, и Унона может жить с нами. Сейчас весна, скоро настанет лето. Как ты думаешь, не проехать ли нам до лошадиного ручья к моей дочери и твоей сестре, чтобы взять ее к нам? Похитил же Тачунка Витка девочку у сиксиков. Неужели наше мужество и наш ум меньше? Когда мы поедем, отец? Как только ты вместе с сильным, как олень, поохотишься на антилоп, а я и горящая вода на бизонов, тогда мы хорошо обеспечим нашу палатку, я сказал Хао. Харк поудобнее улегся, глубоко вздохнул, закрыл глаза и заснул. Мататауп еще долго смотрел в темноту палатки. Он предотвратил внезапное нападение. Он отличился в бою, и все-таки вожди и старейшины сиксиков не считают его своим. Мататауп не мог забыть и того, что когда Тачунка Витка оскорбил его на холме, вождь черноногих оставил это без внимания. Это было очень больно. Желание мстить изгнавшим его из племени давно уже тлело в нем и теперь разгорелось, как пламя. Он должен заставить замолчать всех, кто называл его предателем. Он должен смертью смыть оскорбление.